Глава 18. Ютоку Инари, старший ученик великого некроманта Эсау Гебариди, вскинул вверх руки и закричал: «Логио! Осторожней!» Однако он опоздал. Болт марийского арбалетчика ударил его друга в живот, и он свалился. Юта бросился к нему на помощь, но услышал мысленный приказ учителя, находившегося от него за 1000 миль, но все видевшего и ничего не упускавшего. «Беги! Не останавливайся!» Старший ученик подчинился, и вместе с другими членами команды, петляя, устремился в спасительную темноту, подальше от берега реки, от моста и смертельно опасных арбалетных болтов. Некроманты, потратившие на создание богауров и оживление мертвецов много времени, сил и драгоценных эликсиров, покидали поле боя, которое должно было остаться за ними. Но марийцы оказались сильнее. Они смогли отбиться и применили неизвестную магию, а значит, учитель не получит обещанных герцогом Райфелем денег и артефактов. Плохо. Очень плохо. Ведь Эсау Гебариди, суровый человек и глава клана, мог разгневаться на своих нерадивых учеников, и тогда наказание неизбежно. «Не беспокойся», — Гебариди услышал мысли старшего ученика и решил сразу же с ним пообщаться. «Вы не виноваты. Среди врагов последыш древних, и шансов на победу у вас, скорее всего, не было». «Учитель, а кто это, последыш древних?» «Позже поговорим». Учитель замолчал. А некроманты, молодая поросль клана Гебариди, которых глава послал на запад, дабы они проверили себя в реальных боях с марийцами и заработали репутацию, остановились в глубоком распадке возле дороги. Непривычные к бегу и физическим нагрузкам, чернокнижники тяжело дышали и плохо соображали. По их полным изнеженным телам, прикрытым черными мантиями, струился пот, и лица налились краской. И если бы марийцы попробовали их догнать, они сделали бы это без особого труда, после чего чернокнижников ждала бы мучительная смерть. Но воины царя Ирация понесли потери и на преследование не решились. И это спасло Юту и других учеников мастера Гебариди. Впрочем, была другая опасность. В сопровождении нескольких дружинников и слабого колдунишки, чахлого и бледного юноши в драной серой мантии, к некромантам подошел сын и наследник герцога Куна Райфеля, граф Эдвуд Райфель, знаменитый рыцарь и сильный воин, один из лучших в рубаяте. Он был в бешенстве и, вскинув вверх сжатый кулак, зарычал: «Почему? Почему, я вас спрашиваю, вы не выполнили уговор? Слабаки! И вы смеете называть себя магами?» Эдвуд не боялся никого. Ни богов, ни демонов, ни чернокнижников. И он был в ярости. Что же, его можно было понять. Отец, на которого Эдвуд всегда равнялся и старался походить, потерял половину своего войска и много наемников, но так и не смог прорваться. А без воинов герцог Райфель ослабнет. И это увидят другие рубаятские аристократы из первой десятки. Следовательно, авторитет герцога упадет, что повлияет на жизнь всего его многочисленного семейства. Все просто. Однако Юта Куйнари не должен был уронить честь своего клана. И, стянув остатки магических сил, он накинул на плечи невидимый плащ страха и шагнул навстречу Эдвуду, в порыве гнева уже схватившемуся за меч. Колдун из свиты рубаятского аристократа почувствовал заклинание и сделал пару пасов руками. Но он был слабым самоучкой, запуганным и забитым, не чета ученикам мастера Гебариди, и у него ничего не вышло. Колдун не смог развеять плащ страха и отступил. А Эдвуд замолчал на полуслове и опустил голову. А заклятие Куйнари надавило на профессионального воина. В глазах молодого некроманта заблестели злые огоньки, и сын герцога испытал внутренний трепет. Старший ученик Гебариди стал казаться ему выше ростом и шире в плечах, и от него пошла такая волна угрожающей энергетики, что Эдвуду захотелось развернуться и убежать. Однако он сдержал себя, и в этом ему помогли мощные защитные артефакты, которых на теле воина было не менее 5. Результат был достигнут, заклятие сработало, и когда Юта почувствовал в Эдвуде слабину, он заговорил. «Не смей, властитель земной, ругать тех, кто несоизмеримо сильнее тебя духовно. Слышишь меня?» Слова вырывались из горла Куйнари, словно змеиные шипения, и аристократ, кивнув, выдавил из себя. «Да, я услышал тебя, чернокнижник». «То-то же!» Старший ученик оскалился и добавил. «Мы не выполнили наш договор. Признаем это. По этой причине не возьмем с вашей семьи плату и уйдем. Тебя это устроит?» «Нет. Нам нужна ваша помощь и далее». «Мне необходимо посоветоваться с главой клана». Юта Куйнари посмотрел на своих спутников и кивнул в сторону обоза, находившегося чуть поодаль. «Пойдемте, братья». Чернокнижники, спотыкаясь, побрели к своим палаткам, охранявшимся лишенными воли рабами и крупными двухголовыми церберами черного цвета, каждый размером с годовалого бычка. Аюта, уходивший последним, почувствовав, как силы стремительно покидают его, на ходу достал из сумки склянку с мутной жидкостью и опрокинул ее в рот. Горькая настойка провалилась в желудок, и Куйнари, подумав о том, что нельзя показывать свою слабость нанимателям, медленно добрел до палатки, вошел внутрь и упал на раскладную походную кровать. «Господин!» — к нему немедленно бросилась любимая рабыня, белокожая красавица Мэри, купленная Ютой год назад у некромантов из клана Крандой. «Что я могу для вас сделать?» Когда-то Мэри Абрау была аристократкой, дочерью королевского канцлера, и жила в другом мире. Но это осталось в прошлом. Охотники за людьми, работавшие на некромантов, похитили ее из отцовского дома, а опытные колдуны внушили девушке, что главная цель ее жизни — служение господину и беспрекословное выполнение любых приказов. Сейчас господином был Юта Куйнари, и Мэри была готова отдать за него жизнь. Однако старшему ученику, чувствовавшему себя разбитым и уставшим, не хотелось ничего. Поэтому он оттолкнул рабыню ногой и воскликнул. «Пошла вон, шлюха!» «Да, да, господин!» Полуголая девушка в прозрачных шальварах и белом топике быстро закивала, а затем на карачках покинула палатку. А Юта, оставшись один, встряхнул головой и вспомнил Логио, своего единственного друга. Странно это. Некроманты и друзья. Обычно среди чернокнижников, группировавшихся кланами вокруг мощных чародеев, дружба расценивалась как слабость, и в основном всеми их поступками двигали зависть и желание стать первым. Но Юта и Логио были иными. Оба попали в клан Гебариди, когда им исполнилось 10 лет. И подростки имели схожую судьбу. У обоих матери были потомственными рабынями-морейками, а отцов они не знали. И когда мальчишек купили торговые эмиссары темного чародея, в Шиттора обоих везли в одной клетке. А затем началась тяжкая учеба, во время которой выживали только самые хитрые, сильные и умные. И не раз доведенные до крайней степени истощения подростки подумывали о самоубийстве. Но плечо друга помогло устоять на краю пропасти, дожить до звания полноправного ученика и получить новое имя. А Гебариди, видя это, как ни странно, парней не разъединял и не стравливал. Видимо, ему было интересно наблюдать за учениками. А теперь вот оно как вышло. Юта жив, а Логио убит. И не в магическом поединке чести с магом из другого клана, а в бою с простыми морейскими арбалетчиками. «Смерть — это только начало, мой друг», — подумал Юта, прогоняя образ Логио из памяти. «И умерло только твое тело, а дух будет жить вечно. И ты еще послужишь нашему клану. Возможно, станешь призрачным охотником или обретешь новое тело. Какое-никакое, а существование, которое лучше того огненного пекла, которое ждет наши души в аду». Куйнари начал проваливаться в сон. Нужно было поспать хотя бы пару часов, а затем связаться с учителем и попросить у него новых указаний. Но Гибаридия вновь сам вышел на связь. Между ним и старшим учеником протянулась защищенная от прослушивания нить, и глава клана, никогда не баловавший своих последователей личным общением, спросил: «Ты устал, Юта?» Внутренний Куйнари сразу напрягся. Он почитал Гибаридия и одновременно с этим боялся его, ибо старый маг, помнивший еще Морейскую империю и переживший времена жестоких гонений, был непредсказуем и весьма жесток. Поэтому, услышав от него вопрос про усталость или о здоровье ученика, следовало быть особенно осторожным и предельно честным. «Да, учитель, устал. Но я готов выполнить любой ваш приказ». «Хороший мальчик!» Посыл мастера был приправлен усмешкой, и он продолжил: «Слушай и запоминай меня, старший ученик». «Я готов». «Ты спрашивал, кто такие последыши древних, и я тебе отвечу. Про них мало кто знает, но тебе повезло, и сейчас ты прикоснешься к новому знанию». Краткая пауза и новый посыл от Гибариди. «Давным-давно в нашем мире проживал народ, сам себя называвший Вайда. Именно эти люди привели сюда первых поселенцев, а затем гномов и эльфов. И они с легкостью творили заклятия, какими мы с тобой никогда не сможем воспользоваться. Но несмотря на великую силу и умения, Вайда были уничтожены практически полностью». Учитель замолчал. Он всегда так делал, когда ждал реакции ученика. И Куйнари спросил: «Однако кто-то все же уцелел?» «Верно. Кое-кто, пройдя через жестокий обряд, выжил и прячется глубоко под землей, в таких пещерах, куда даже гномы не рискуют соваться. И Вайда ничего не забыли. Они помнят тех, кто истреблял их и убивал. Поэтому мечтают о мести и о возвращении на поверхность. Но для этого им нужна зацепка, живой человек с магическими способностями, полностью сформировавшийся, являющийся частью мира и добровольно призвавший их обратно. Последыш древних, так его называли эльфы, и так его называл мой наставник. А сейчас я передаю это знание тебе». «Значит, тот человек, который уничтожил богоудов, последыш народа Вайда?» «Да». «И что мне теперь делать?» «Ты и твоя команда должны его обнаружить, захватить и привести ко мне». «А зачем, учитель?» «Порталы в иные миры, Юта. Только последыш Вайды может их открывать и делать стабильными, и никто более». «Это что же выходит? Магические врата, которые находятся в Шитора, открывал один из Вайда?» «Правильно. Когда Морейская империя разваливалась, нам повезло. Мы, некроманты, вернулись в разоренное государство и захватили последыша. Дали ему набрать силу, а затем заставили его открыть для нас порталы в иные миры. Это дало нам возможность не зависеть от королей материка Ираха, самостоятельно добывать человеческий материал в мирах, где нет чародеев, и получать новые знания. Но мы были слишком жадными, и когда одурманенный наркотическими зельями потомок Вайда открывал четвертый портал, он умер. Надорвался, гаденыш. А ведь я предупреждал своих собратьев, что необходимо дать ему передышку и исследовать источник его силы. Впрочем, это не важно. Сейчас главное обнаружить его и не ошибиться, а затем похитить и доставить в Шитторо. Это очень важно и опасно, потому что за ним наверняка уже охотятся эльфы, и ради ценного пленника они не пощадят никого. И чтобы ты не провалил задание, я посылаю к тебе одного из моих призрачных охотников. Он тебе поможет, а заодно и присмотрит за тобой. Ты меня понял? Да. Тогда действуй. Гибариди хотел разорвать канал связи, но Юта решился на вопрос. Учитель, а как мне вычислить последыша? Наблюдай. Следи за морейцами и делай выводы. А когда ждать призрачного охотника? Глава клана не ответил, а в углу сгустился воздух. Проступили очертания человеческой фигуры, и Куйнари услышал скрип, в котором с трудом можно было разобрать человеческую речь. «Я уже здесь». В тот момент, когда некромант Юта Куйнари общался со своим учителем и получал от него указания, Корнет Атар Ругавир спал. И сон офицера был ровным и спокойным. Видения его не посещали, совесть не мучила, а вокруг были боевые товарищи. И он знать не знал и ведать не ведал, что вокруг сжимается кольцо, а охотники выходят или пытаются выйти на его след. Но, наверное, это и к лучшему, ибо меньше знаешь, крепче спишь. Хотя, с другой стороны, опасность необходимо встречать во всеоружие, тем более, когда она грозит с разных сторон. Убийца Рок Кайра с офицерским патентом на руках в эту ночь как раз пересек реку Ромайн, и до лагеря 8-го легиона ему оставалось 65 миль. Эльфийский князь Заар Динейдаль, вечно молодой, длинноволосый красавчик, которому недавно исполнилось 500 лет, почувствовал применение заклятия из арсенала народа Вайда. После чего он прервал свидание с прекрасной дамой и, стоя у окна своего деревянного замка на высокой скале, смотрел на восток и мысленно представлял, каким пыткам он подвергнет последыша древних, когда тот окажется в его темнице. Разумеется, если последыш древних и человек, писавший письма покойному мэтру Маскро, одно лицо. Прикомандированный к штурмовому батальону майора Агликана, боевой маг Лукас Эстербата доложил о ночном бое своему непосредственному начальнику архимагу Антону Нобле и попросил у него совета. И главный чародей легиона, опытный человек, пообещал прислать ему новейший поисковый артефакт, который должен был обнаружить скрытого мага, а также пару молодых, но способных чародеев для исследования богоудов. Сьерей Рахов вызвал к себе в шатер верного телохранителя, лучшего стрелка провинции Северная Мария, и приказал ему под видом возницы устроиться в обоз штурмового батальона господина Агликана. А затем при первом удобном случае подстрелить наглого выскочку из рода Ругавиров. Есть человек и нет человека. Обида будет смыта кровью, и оскорбившийся Сьерея-северянин вместе с дымом погребального костра вознесется на небеса. А еще был белый волк-оборотень, посланный чарой Гаукейн вслед за ее сыном. Он затаился неподалеку от Травены, всего в 3 милях, и следил за разбитым войском герцога Райфеля, пытавшимся продраться через топи и выйти к реке. Волк хотел устроить охоту и выбирал удобную позицию. Все это происходило в одну ночь, и так или иначе касалась Аттара. Но Корнет продолжал спать, тихо посапывал и не думал ни о чем плохом.